Покалеченный мужичок тихонько всхлипывал. Пытаясь остановить кровь, он прижал к носу платок и откинул голову на сиденье, тем самым совершенно обнажив кадык. Это не укрылось от взгляда злобствующего подонка. Подойдя к решетке, он уже примеривался, как ему сподручней рубануть ребром ладони несчастного и поставить на этом деле жирную точку. Удар резиновой дубинкой по голове нарушил его планы. Пронзительно завизжав, он упал в проход и в истерике задергал ногами. «Саня, у нас ЧП! Быстро поезжай домой!» Через переговорное устройство сообщил Мамотханов. «Кажется, перелом носа или переносицы?» «Понял», — ответил водитель. «Надеюсь, не ты постарался?» «Нет, наш последний клиент. На кой черт мы его взяли? Его надо не в трезвяк везти, а в психушку. Совсем ненормальный. Помощь нужна?» «Да нет, я его уже успокоил. Давай побыстрее, мужик кровью захлебывается». По приезде домой, ничем себя не проявившие алкаши были помещены в комфортабельные палаты с хрустящими простынями и прохладной питьевой водой. Хулигана Левашова заперли в привилегированную камеру с жесткой тахтой и удобными фиксаторами. Изувеченному мужику медсестра оказала первую помощь, остановила кровотечение и вызвала скорую, после чего дежурный капитан в знак особого расположения предложил ему кресло возле своего стола. «Зачем? Не надо?» — не на шутку сконфузился пострадавший. «Я здесь на лавочке посижу». «Краснов, иди сюда!» — повторил приглашение капитан. «Я же тебя не в ресторан зову. Садись и пиши заявление. А потом, если разрешат врачи, пойдешь домой». «Какое еще заявление?» — забеспокоился Краснов. «Зачем мне заявление?» «Заявление на имя начальника милиции. О том, что тебя избил Левашов». «Это еще зачем?» — непонимающе прогундосил Краснов. «Затем, что он нанес тебе побои, как минимум средней тяжести, и за это должен понести наказание. Садись и пиши». «Только попробуй!» — заверещал со своего прокрустого ложа Левашов. «Только попробуй! Напиши и считай себя трупом!» «Так, налицо еще и угроза убийством!» — ухмыльнулся капитан. «Ты себе, Левашов, годка на три насобираешь, если суд учтет еще угрозу сержанту при исполнении служебных обязанностей. Пиши, Краснов, ничего не бойся». «Может, не надо?» Боязливо глянув на дергающегося Левашова, заныл Краснов. «Он же псих, он точно меня убьет, а у меня двое детей». «Никого он не убьет, не успеет. На него завтра же будет заведено дело. Пиши, Краснов», — приказал капитан. И скрылся в крохотной комнатке позади дежурной части. «Если ты напишешь хоть строчку, то я из тебя душу вышибу», — предупредил Левашов. «А если не я, то мои дружки. Что, не веришь? В прошлую субботу одного муфлона они замочили. Замочат и тебя». «Замочили, говоришь?» — выходя из каморки, спросил капитан. «А кого это они замочили? И кто эти мочильщики?» «Да, это я так!» Побледнев, сразу услукомился Левашов. «Просто стращаю, дуру гоню!» «Ну-ну, стращай дальше!» Набирая телефонный номер, разрешил капитан. Весь день Макс Ухов провел как на иголках. Только ближе к вечеру он набрался решимости и позвонил домой своему начальнику. Приготовившись к самому худшему, он спросил о состоянии Кости. «В больнице он!» — со злостью ответил полковник. «Ушиб головного мозга средней тяжести, перелом ключицы, и еще яйца ему разбили и отбили почку. Да игрались соколики, идиоты недоразвитые, хотя развитых идиотов вроде не бывает». «Простите, Алексей Николаевич, на его месте должен был оказаться я». «Ладно уж, проехали. В общем, жить будет. Только ты его в ближайшие дни не трогай. Пусть немного его подштопают. Лучше найди тех подонков. А если понадобится моя помощь, то всегда пожалуйста. Как там на работе?» «Здесь все в порядке. Тревожных сообщений не поступало». «Ну и ладно. Звони, если что». Положив трубку, Ухов несколько минут смотрел в одну точку. Потом отшвырнул пачку надоевших сигарет. Вскочил и стремительно, словно пытаясь догнать вчерашний день, зашагал по кабинету, накручивая метры и успокаивая нервы. Первый звонок раздался в начале шестого. Звонили Андрей Волков и журналист Иван Баранов. Звонили из Комсомольского района. «Ну, что там?» Даже не стараясь скрыть нетерпение, закричал Ухов. «Как дела?» «Как сажа бела?» Хмыкнул в трубку Волков. «Макс, кажется, мы вышли на след одного из твоих корешков. А точнее сказать, на кнута. Я сейчас подъеду!» Заорал Ухов. «Погоди, не спеши! Надо выяснить поточнее, какого цвета были похищенные ковры. Черт их знает, но большие. Кажется, один синий с золотистым орнаментом, а другой красный, но без орнамента, и с какой-то вязью. Это то, что нам нужно. Позвоним через час, а ты покуда кучкуй, собирай остальных. Нам потребуется парочка ребят. Сам я, как ты понимаешь, в этой операции участвовать не имею права. Я прихвачу с собой Сергеева и Давыдова». Вся компания из шести человек собралась в 18 часов, а пятью минутами позже позвонил Волков и велел подъезжать на рынок к северо-западной его части. Несмотря на протест Ухова, туда направилась вся группа, пообещав не вмешиваться до поры до времени. Иван Баранов внимательно рассматривал косметику, когда сзади к нему подошли Ухов и Давыдов. Тронув его за плечо, Давыдов поинтересовался: «Девушка, а какие прокладки вы предпочитаете?» «Те, которыми можно заткнуть твою пасть!» Не оборачиваясь, отбрил журналист. «Максим, взгляни на забор! Это твой ковер!» «Не мой, а дядькин!» Посмотрев на висящий красный ковер, уточнил Ухов. «Тогда все на мази!» Андрей тут потерся и выяснил, что женщина, которая его продает, просит за него 1200 рублей. Покупатели говорят, что дорого, но она отвечает, что два месяца назад она сама его купила за такую же цену. Слушайте дальше. Примерно в 40 метрах от нее стоит парень и любезничает с девицей. Это и есть кнут, а точнее Игнат Уткин. Это все, что нам пока удалось выяснить. Какие будут приказания? Никаких, Ваня. Стой, смотри и записывай. И чтобы через неделю в газете появилась статья о бесстрашных ментах Денисе Давыдове и Сергее Семенове. А вообще-то присмотри за торгашкой, только поделикатней. Незаметно кивнув стоящему поодаль Давыдову, Макс и Семенов неторопливо направились к лотку с мороженым. Пока Ухов покупал эскимо, за спиной кнута появился Денис, а с правой стороны скромно встал Семенов. «Ты чего к девушке пристаешь?» Неожиданно повернувшись к Уткину, в упор спросил Макс. «Че глазами лупаешь? Напился и пристаешь?» «Да вы что?» Еще ничего не понимая, удивился кнут. «Я не пристаю, мы просто стоим и разговариваем. Скажи, Наташа!» «Нет, ты к ней приставал, и мы свидетели!» Не давая раскрыть рта Наташе, вмешался Семенов. «Я это точно видел!» «Нет, вы ошибаетесь!» Уже понимая, к чему идет дело, побледнел и попятился бандюга. Но, натолкнувшись на широкую грудь Давыдова, замер, затравленно озираясь по сторонам. «Что вы от меня хотите? Пропустите, или я буду кричать!» «Только пикни!» — наступил ему на ногу Макс. «Только пикни, и уже через 20 минут ты будешь лежать в морге, в переполненном холодильнике. Ты меня понял?» «Понял?» — сдавленно ответил кнут. «Что вы от меня хотите?» «Любви и взаимопонимания. Сейчас мы с тобой поедем ко мне, и ты мне все как на духу расскажешь». «А что я должен рассказать? Я ничего не знаю». «Там узнаешь. Мужики, отведите его в машину, а я побеседую с торгашкой». «А при чем тут торгашка?» — прогундосил кнут, отчаянно сопротивляясь властям. Женщина слегка выпила и теперь весело навязывала Баранову свой товар. Журналист перекрыл поле ее зрения, так что сцену ареста видеть она не могла. «Так-то вещь ничего, и цена устраивает!» Поглаживая ворс, соглашался он с торговкой. «Но вот расцветка не очень. Мне бы что-нибудь персидское, экзотическое». «Эх, мужчина!» — погрозила она пальчиком. «Ну что вы можете понимать? Это же натуральный китайский ковер. Берите, не пожалеете!» 1200 — это все же дороговато. Только для вас я согласна уступить 100 рублей, но не больше того. «Ладно, сворачивайте», — заметив приближающегося Макса, решился Баранов. «Сверну, дело минутное, расплата может затянуться, сначала заплатите». «А мы его забираем бесплатно, да еще и вас в придачу», — бесцеремонно заявил Ухов. «Сворачивай торговлю, гусыня бесхвостая, коврик-то ворованный. Только ты не пой мне про то, что ты об этом ничего не знала. Чего головой-то крутишь? Уткина, кнута своего ищешь? Не ищи, милая, не ищи. Заарестовали мы твоего Игната. А теперь очередь за тобой». «А-а-а-а!» Вдруг протяжно завыла торгашка. «Помогите, люди добрые!» «Если не заткнешься, я тебе еще и наркотики пришью». Засунув руку в ее сумочку, Ухов артистично вытащил прозрачный пакетик белого порошка. «Ты этого хочешь?» «Не хочу!» Вытирая слезы и краску, всхлипнула гусыня. «Это не мой пакетик, ты мне его сам подбросил!» «А кто его знает? Пойди докажи теперь! Вот, свидетель стоит! Так что пойдем в машину по-хорошему! А вы, свидетель, сверните и принесите нам вещественное доказательство! Ковер!» У дверей фирмы, Ухов, клятвенно пообещав грандиозный пикник, распрощался со своими друзьями, но оставил при себе Давыдова и Семенова. Сдав кнута на попечение напарника, он велел не спускать с него глаз, а сам вместе с торгашкой, в сопровождении ментов, направился в кабинет. «Итак, гражданка, представьтесь!» Доставая чистый лист бумаги, попросил он. «Зуева я, Надежда Петровна Зуева!» Что-то уже решив для себя, быстро заговорила она. «Поймите меня, я действительно не знала, что ковер ворованный!» «Успокойтесь, Надежда Петровна, мы вам верим и даже, возможно, отпустим вас миром, но при условии, что вы расскажете нам всю правду». «А мне теперь запираться смысла нет, лишь бы Игнат Уткин меня не тронул». «На этот счет не волнуйтесь», — успокоил ее Ухов. «Думаю, что лет 10 как минимум вы его не увидите». «Неужели за кражу ковра дадут червонец?» «У него, кроме кражи, есть много дел гораздо серьезней, но об этом пока помолчим. Мы вас слушаем. Вы давно его знаете?» «С детства. Он мой сосед. Напротив живет, вдвоем с матерью. Сегодня, после обеда, он пришел ко мне домой и попросил продать ковер за 700 рублей. А я вижу, что вещь стоящая, поэтому и согласилась. Вот и все, что я могу сообщить». «Не густо, но достаточно. А вы знаете его дружка по прозвищу Граф?» «Видела несколько раз, но ничего о нем сказать не могу». «Где он живет?» «Этого я не знаю». «Хорошо. А теперь все, что вы нам рассказали, запишите на бумагу, а потом отправляйтесь домой. Только держите язык за зубами. Это может помешать следствию, и тогда вы уже не отделаетесь легким испугом. Будем крутить на всю катушку, и вам не сдобровать. Понятно?» «Понятно», — торопливо хватаясь за ручку, ответила она и быстро нацарапала признание. «Ну вот, мужики», — подождав, когда Зуева выйдет за дверь, удовлетворенно пропил Макс. «Первая бумажка подшита к делу. Есть чем припереть кнута к стенке. Тащи его, Денис!» «Сучонок, чуть не сбежал!» Пинком направляя Уткина, Давыдов потер покрасневший глаз. «Долбанул меня ногой и к двери! Хорошо, твой напарник выскочил, успел его подсечь!» «О, выродок, гнида ползучая! Врезать бы тебе по первое число!» «Сами виноваты!» Поднимаясь с пола, огрызнулся Игнат. «За что вы меня взяли? И вообще, кто вы такие?» «За что?» — удивился Ухов. «А это ты нам сейчас сам расскажешь, если не хочешь, чтобы я тебе помог. У меня с вашим братом разговор короткий. Где ты взял ковер?» «Дома, со стены снял!» Уткин отвесил издевательский поклон. «Что еще?» «Ничего», — задумчиво посмотрев на Игната, ответил Ухов. «Мужики, смотайтесь-ка к нему домой и посмотрите, что к чему. Кроме ковра, обратите внимание на телевизор, видак и музыкальный центр. Имейте в виду также кожаную одежду. Она должна быть 48-го или 50-го размера, при втором или третьем росте. В общем, на этого хмыря она не полезет. Поезжайте. А я тем временем поговорю с товарищем Уткиным по душам